Глава 7. Убить короля. «Говори, что это такое», — потребовала Латея, повертев в руках Самсунг и, разумеется, не разобравшись с сакральным назначением гаджета. «Понимаешь ли, детка, словами такое сложно объяснить. Давай покажу». Я взял у нее мобильник, завидев, как Агата с лукавой улыбкой наблюдает за нами, и подмигнул Коше. Уж она-то знала могущество этой штуковины. Радигор мигом перестал нашептывать что-то пошленькое Кеширике и, тряхнув седым хвостом на затылке, перевел взгляд на меня, или скорее на мобильник. «Посмотри сюда и улыбнись». Я навел камеру на Латею. «Давай, давай, улыбнись, дорогая, иначе ничего не выйдет», — соврал я, мысленно потешаясь над ней. «Улыбайся так, будто ты чрезвычайно рада меня видеть. Это важно». Видимо, любопытство милой сударыни так разрослось, что она все-таки соизволила расплыться в улыбке. Я же выбрал режим со вспышкой и нажал кнопочку. Когда ее лик осветила яркая вспышка, Латея не испугалась, даже не дрогнула. Прирожденный воин в прекрасном женском обличии. Сидевшие за соседними столами повернулись к нам. Сзади послышался какой-то настороженный гомон, и подавальщица застыла в проходе с подносом, уставленным кружками с элем. «Хм, только и всего», — Латея разочарованно хмыкнула. «Нет, не только. Я тоже хмыкнул, но загадочно, вспоминая, как на свои изображения реагировали прежде Агашимая и потом Илиан. Кстати, тоже девочки непугливые». Открыв последнее фото в галерее, я повернул мобильник экраном к Латее. «Ух ты, Серж, черт!» — она вцепилась в мою руку, стараясь выхватить смартфон. «Не черт, а ты, детка. Если так угодно, то чертовка». Я рассмеялся, перехватив его в другую руку. «Покажи, я хочу посмотреть». Ее левая рука скользнула под стол, и я почувствовал, как пальчики сдавили мой член. «Серж Орлов, покажи». «Слушай, в прошлый раз ты была добрее. Чего такая агрессивная сегодня?» «Покажу, только спокойнее». Я почувствовал, как ее хватка ослабла. «И покажу только после твоего страстного поцелуя». Она несколько мгновений смотрела на меня, потом все-таки потянулась ко мне губами. «Хочу тебя трахнуть, сучка», — прошептал я, лаская ее губки и чувствуя волшебный аромат Angel Nova, туалетной воды, той самой, подаренной мной прошлый раз. «Она душится ей. Это хорошо». Мой железный воин нетерпеливо дернулся, сжатый ее ладонью. «Давай снимем комнату прямо сейчас. Ты такая прелесть. Очень тебя хочу». «Потом, после прогулки за доки», — холодно отозвалась она, отстранившись. «Показывай». Я придвинулся ближе, вложил в ее руку Samsung и позволил полюбоваться фото, приближая и удаляя изображение движением пальцев. «Как это может быть?» — недоумевала она. «Нарисовал за один миг. Так ярко, красиво». «Считай, что это особая магия. Объяснить сложно, просто смотри, как это делается». Теперь я уже сидел с Латеей в обнимку. Наведя камеру на Радигора, одновременно захватил в кадр Агату. «Нажми пальчиком здесь». Я направил палец Латеи на зеленую кнопку на экране. «Чпок. Теперь смотри сюда». Открыл в галерее свежий снимок. «Как же здорово!» — восхитилась она, глядя то на экран Самсунга, то на настоящего Радигора с Агатой. «И это не все, детка. Штука называется смартфон. Благодаря особой магии умеет еще многое. Например, играть музыку. Я уменьшил громкость, чтобы не привлекать внимание соседних столиков. Внимания и так было уже слишком много. Затем включил плеер и поднес мобильник ближе к ушку Латеи. Негромко началась композиция AC/DC «Hell's Bells». Когда за колокольным звоном пошла гитара Ангуса Янга и ударили барабаны, Латея начала покачивать в ритм головой. А с демоническим явлением голоса Брайана Джонсона, хрипловатого, клокочущего точно у орла, ее глаза вспыхнули, и я понял, моей подруге такая музыка очень по вкусу. «Нравится?» — спросил я, думая, что в этой милейшей сударыне нет утонченности Элиан, но в ней кроется чертовщинка и такая сумасшедшая энергия. «Да», — выдохнула она и потянулась к кружке с элем. «Такого никогда не слышала». Оказывается, все три моих девочки очень музыкальные, но каждая на своей волне. «Могу подарить тебе такую же штуку, но мне тоже кое-что нужно». Я прикурил и мысленно возвал к Сварогу, прежде чем продолжить. «И чего ты хочешь?» Она прищурилась, стирая с губ пальчиком эльную пену. «Мне очень нужно в ближайшие дни оказаться в спальне княгини. Чем раньше, тем лучше, хотя бы на пару минут», — произнес я, выдыхая облачко сизого дыма. «Потом объясню, зачем это. Клянусь перед богами». «Серж, ты уже объяснял. Забыл, что ты нес в прошлый раз. Это вышло очень неубедительно, даже глупо. И если помнишь, я сказала, что помогу. Проведу тебя туда», — пообещала она. «Потому как мне самой интересно, что из этого выйдет». «А давай ты это сделаешь сегодня или завтра утром?» Я натянул на лицо довольно наглую улыбку. «Сегодня?» Она тоже улыбнулась, но от охренения. «Ты хочешь зайти ночью в спальню к спящей княгине?» Ее пальцы, до сих пор сжимавшие мой член, дернулись так, что я едва не вскрикнул. «Нет, сегодня лишь в том случае, если ее в спальне еще не будет. Или тогда уже завтра. Лучше утром, сразу после того, как Ольга Васильевна оттуда выйдет». Я попытался освободиться от ее хватки. Для этого пришлось положить сигарету на край тарелки и задействовать вторую руку. «Ладно, считай, что мы заключили сделку. Смарт...» — она вспомнила незнакомое слово и после моей подсказки продолжила. «Да, смартфон в обмен на посещение спальни ее светлости. И сразу говорю, если тебя там застукает сама Славина, то я ничем не помогу. Скажу, что ты уговорил меня провести к ней якобы по какому-то очень важному делу. Такому важному, что смеешь сообщить о нем лишь ей лично. Хотя это тоже очень глупое оправдание. В любом случае, тебя сначала бы привели для выяснения в службу светлейшего надзора, а у Валибора у всех быстро развязывается язык». «Идет, согласен на твои условия. И очень надеюсь, что обойдется без всяких Валиборов». Я вернул в зубы сигарету, надеясь, что до Демида Валибора дело не дойдет, и прикидывая более интересные перспективы. Не сегодня, так завтра мне с Латеей предстоит путешествие на Гаю за смартфоном. А почему бы и нет? В активе баллов хватает, можно попутно перетянуть на флагрум еще немало полезных шмоток. Не только же Элиан скотчем обматывать, пусть и Латея испытает эти прелести. «Еще раз убеждаюсь, ты смелый, но не совсем умный, Серж Орлов». Рассмеялась она, решительно отодвинула тарелку с олениной и принялась за сыр, запивая элем. Потом сказала, обращаясь к Радигору: «Мы с господином Орловым сейчас собираемся в грот Красной Руки. Можешь пойти с нами или оставайся здесь, как сам того хочешь». «Конечно, мы пойдем с вами», — фыркнула Агашимая, поглядывая на телохранителя Латеи. «А то, мало ли, вдруг выйдет, как тот раз». «Как тот раз не выйдет», — сердито отозвалась Латея, вполне понимая колкую насмешку Киаширики. «И мы бы сами справились тот раз». «Божественная, мы обязательно пойдем с вами», — глухо отозвался Радигор и улыбнулся так, что шрамы на его щеке стали глубже, придавая его лицу больше суровости. «Тогда заканчиваем с ужином», — распорядилась Латея, допивая эль в своей кружке. Вчетвером мы направились через доки, примерно тем же маршрутом, как в прошлый раз. Теперь не было особой нужды соблюдать тишину, красться и прятаться за кустами. Кое-какой осторожности мы придерживались, но хватало того, что Агашимая шла впереди, прислушиваясь и вглядываясь в ночную темноту, в которой ее глаза видели почти так же хорошо, как днем. Мы же с Латеей негромко разговаривали, наслаждаясь ночной прохладой, половинкой леды и россыпями ярких звезд. Уже пройдя за доки с кострами возле скелетов кораблей, я спросил у спутницы: «Ты же знаешь почти все во дворце. В последнее время кто-нибудь, кроме меня, интересовался спальней княгини? Может, хотел ее осмотреть или предлагал провести там какие-то работы по улучшению убранства?» «Что за ненормальный интерес?» — недовольно отозвалась Латея. «Ты думаешь, кроме тебя, еще кто-то должен быть повернут на покоях ее светлости? Скажи просто «да» или «нет», — настоял я, придерживая ее за руку. «Нет. Слушай, может, ты метишь на место моего Валибора? Заломи мне еще руку, чтобы получился настоящий допрос». Она вырвала запястье из моих пальцев. «Извини, я просто хотел выяснить кое-какие важные вещи. «Важный в том числе и для княгини, если ты так печешься о ней», — ответил я, понимая, что немного переиграл. «С этой сексапильной сучкой нельзя говорить наездами». Что меня в ее ответе особо тронуло, так это слова моего волейбора. Что они означают? С какой радости глава службы светлейшего надзора, по сути, этакой тайной полиции княжества, вдруг ее волейбор? Может, он ее любовник? Или она стоит в княжеской иерархии выше главы светлейшего надзора? Последнее, кстати, вполне может быть, учитывая, какие смелые решения она принимала в разборках с пиратами. Только что же это такая за должность? «Ты можешь пояснить, какие такие важные вещи?» — прервала она мои мысли. «Детка, давай договоримся так. После того, как я окажусь в спальне, я тебе все расскажу, исповедуюсь перед тобой, как перед алтарем. А пока пусть это будет маленькой загадкой». Я подумал, что могу ей сказать хотя бы полправды о знаках в покоях княгини. Почему бы и нет? Но о том, что карта уже у нас, говорить не буду. И открывать эту полуправду досрочно тоже не стоит. Мало ли как повернется потом. Возьмет и откажет мне в доступе в спальню. Может, Латея вообще вместе со Славиной или с ее волейбором сами озаботятся поиском сокровищ Арха Наргула. Я ей лишь добавил. «Смотри, может выйти так, что интерес к спальне Ольги Васильевны проявит кто-то из окружения Алиэлна Ваулона Тирола, или даже он сам. Очень не советую идти ему навстречу. Позже я объясню, почему». «Чертов Серж, меня бесят твои тайны. Знаешь что?» Она резко остановилась, преграждая мне путь. «Что?» — улыбнулся я, оглядевшись. «Мы были почти на вершине холма». Слева в метрах 400 плескалось море, отражавшее серебряный блеск луны. Справа на легком ветерке шелестели кусты олеандра. «Мне хочется, очень хочется тебя придушить», — выдохнула она, пронзительно глядя мне в глаза. «А мне тебя трахнуть». Я схватил ее и впился в губки своими. «Скажи да, давай прямо здесь». «Нет, потерпишь», — сказала она, отдышавшись и заметно обмякнув в моих объятиях. «И вообще, может, я дам тебе только после того, как ты расскажешь все-все о своих странных целях в покоях ее светлости». Эта угроза мне крайне не понравилась. Мы пошли дальше, на спуске с холма, быстрее переставляя ноги, чтобы нагнать Агату и Радигора. Впереди слева уже виднелся причал, и там вроде не дежурил никто из пиратов. «Не вижу Вариджио», — заметила Латея, вглядываясь в море. «Нет, Когга». «Что-то мне это не нравится». Я тоже смотрел на черные волны, но никаких признаков пиратского корабля не было видно, хотя яркая луна хорошо освещала море. У причала стояла лишь одна шлюпка и никого. Только мерный плеск волн и редкий писк летучих мышей, иногда пролетавших над головами. Еще шагов через 100 Агашимая остановилась и прошипела. «Я пойду первой и посмотрю, что там. Нам с Радигором не нравится этот странный покой». «Мы пойдем вместе», — отвергла Латея. «Пусть идет Агата. Она проскользнет бесшумно, как тень, а мы подойдем с небольшой задержкой», — сказал я. Так и вышло. Кеширийка не стала дожидаться позволения Латеи, слишком уж много на себя бравшей. Шагнула в сторону с тропы и словно растворилась в темноте. Я же расстегнул кафтан и извлек ПМ, на всякий случай. Выждав минуты 3, мы пошли к пиратской пристройке, закрывавшей вход в грот. Когда до приоткрытой двери оставалось шагов 150, на тропе появилась Агата и сообщила. «Там никого нет. Вернее, нет никого живых. 4 трупа, и все». Грот встретил смрадным полумраком. Единственный источник света — масляная лампада, стоявшая на тумбочке в дальнем углу, едва разбавляла тьму крошечным огоньком. Трупы здесь могла разглядеть лишь Кеширийка. Не убирая пистолета, я извлек левой рукой мобильник и включил фонарик, пробежав пятном белого света по полу, огромному столу и стенам. Агата оказалась права. Я тоже насчитал 4 трупа. Похоже, живых в пиратском логове не осталось. Неприятная хрень. Договоренности Латеи с красной рукой насчет товаров и тайного сотрудничества мне как бы по барабану. А вот узнать у местных головорезов, каким образом к ним попал синий крикет, и, может быть, что выяснить об Ирине, очень хотелось. Но, видимо, в этот раз не судьба. Подсвечивая мобильником, я забрался на табурет и разжег факел на стене. Радигор, убедившись, что в гроте кроме нас живых нет, убрал клинок и тоже занялся факелами, чтобы лучше осмотреть и понять произошедшее здесь. «Их убили вчера утром или позавчера», — заключил наставник в вопросах жизни и смерти. Хотя это стало ясно и без него. Уже у входа в грот я почувствовал мерзкую трупную вонь. «Убили узким кинжалом, похоже, баллоком, но не без магии», — поделилась своими выводами Агата. «Одежда опылена и волосы подгорели. Явно магия огня. Скорее всего, кто-то джахнул чем-то вроде непрокачанной ярости огня или не вкладывая силу. Наверное, намеренно так, чтобы не случился пожар и не сгорели эльфийские ткани. Кто-то другой воспользовался замешательством пиратов и отправил их к богам баллоками. Наверное, это был один и тот же человек. Почерк ударов очень похож». «Очень похоже», — согласился с ее выводами Радигор. «Ты очень проницательная. Хвалю, Кеширика. Смотри, у этого связаны руки», — заметил он, ковырнув ногой пирата в разорванном в клочья камзоле. «Похоже, его пытали. Много порезов и глубоких ран. Надрезано ухо». «Если пытали, то что они хотели выведать еще?» — задалась вопросом Латея. «Скорее всего, целью были леодорские товары. Но они все вроде как находились здесь». «Значит, напавших интересовало что-то еще», — размышляла она, обходя вокруг длинного стола и с отвращением глядя то на тарелки с пропавшей едой, то поглядывая на мертвецов. «Странно, что на красную руку кто-то отважился напасть». «Тьфу, как же мерзко здесь», — признала она. «Пойду на воздух. Посмотрите, может, найдете что-то интересное». Я вышел за ней, хотя Агашимая и Радигор задержались еще минут на пять в поисках чего-нибудь интересного. За это время мы успели вернуться до причала и бегло его осмотреть. Ближе к краю обнаружились бурые пятна, похожие на кровь. Однако ни раненого, ни убитого нигде не было видно. Возможно, он упал в море, и его куда-то отнесло волнами. «Может, стоит этим заняться светлейшему надзору?» — предложил Радигор, нагоняя нас. — Да, и опросить патрульный корабль. Может, кто-то из команды видел, когда отходил от берега Вариджу, — сказала Латея. — Очень интересно, что с Рогатым. А что, если он пожертвовал своими людьми, чтобы обмануть нас? Допустим, выбрал четверых неугодных и убил их, разыграв нападение. Как-то не верится, что кто-то из Вятича осмелился ограбить гнездо Красной Руки. Ведь товаров там было небогато. Не стоят бочки с вином, ткань и одежда таких рисков и возможных последствий. «Ну, последствия от Красной Руки опасны в море, а на берегу они силой не больше крупных местных банд. Вполне могли осмелиться эльфы», — предположил телохранитель Латеи. «После того, как Наругу Хуммай посмел напасть на их судно, дети Леодора явно проклинают его последними словами и думают об отомщении». «Пожалуй, да», — согласилась она. «Это не в наших интересах, если они всерьез столкнутся лбами. Ведь ясно же, силы не на стороне Красной Руки. Идиоты, зачем они вообще трогали леодорцев? Хотя чертовы эльфы могут не знать о нападении Рогатого на их корабли. Исчезло судно, а там пойди разбери, куда оно делось. То ли шторм, то ли морской дракон или рифы». «Морской дракон сюда не заплывает», — отверг Радигор. «На северо-западе они бесчинствуют». «Ты где сегодня ночь проводишь?» Латея, отходя от причала, перевела разговор в другое русло. «Хотим с Агашимайей еще погулять по городу. Любим мы ночь», — отозвался ее телохранитель. «Разумеется, если ты не против». Сказав это, он показал белые в лунном свете зубы. Прямо не улыбка, а оскал. «И в таверну еще завернем, малость выпьем». Мне подумалось, что рядом с Агатой до в ночи Радигор похож на матерого пса. С Кеширикой в паре они смотрелись точно в фрагмент мрачноватого гротеска. «А мы пойдем во дворец?» — негромко спросил я, кладя ладонь на талию Латеи. «Ну, если ты не передумал со спальней княгини», — усмехнулась она. «Разве я мог передумать, когда решение вопроса со вторым кодом так близко? А ее угрозы мне представлялись надуманными. Еще с прежнего посещения дворца через тайный ход я знал, что Латея любит брать на слабо». Мы направились в сторону порта, обходя доки немного левее по уже известной тропе. Агата и Радигор шли впереди, все больше отрываясь от нас. Я же достал из рюкзака маленькую колонку JBL, которую сегодня забрал Вока на Ирлес. Все равно Элиан пока не научилась подключать ее к мобильнику. Выбрал на Самсунге один из своих рок-сборников и включил почти на полную громкость. Первые аккорды Rainbow Kill the King разорвали ночную тьму. А Дио, он и вправду бог. «Серж», — Латея остановилась, вслушиваясь в композицию, становившуюся все более безумной. «Как можно так делать музыку?» «Немного особой магии, смартфон и эта штука. Я потряс колонкой перед ней». «Признавайся, нравится такая музыка?» «Да», — выдохнула она. «Очень сильная, сердце от нее так стучит. Никогда не слышала подобного. А знаешь, под твою музыку хочется кого-нибудь убить». Она рассмеялась, взмахивая в такт сжатыми кулачками. «Например, тебя». «Сучка», — я прижал ее к себе, вспомнив, что название этой песни переводится как «убить короля». И сказал, «а трахаться под нее разве не хочется?» «Хочется, черт, ты снова искушаешь меня». Она тесно прижалась ко мне.